а поехали. Транжирю деньгами я, ибо тут и 50 копеек много будет, если по счетчику. Да, решил вернуться в гостиницу, ресторан там хороший. На входе сталкиваюсь с щедрым негром. Тот пребывает в офигении от того, что я его обогнал. Обедая в ресторане, прислушиваюсь к разговору своих соседей. За столиком неподалеку сидит норвежская модель и тот самый толстый дядя, что заглядывает к ней в гости. Беседуют на английском и обсуждают игру в боулинг тут, в гостинице. Нормально. А я почему не знал, что в этой гостинице имеется такое развлечение, редкое для СССР. Ну, не могу я кидать шары. Упала на улице и руку подвернула, не сильно заботясь о соблюдении тайны беседы, оправдывается красотка. Хилле, так дела не делаются. Мы пригласили мистера Иванова для игры, а игры не будет. Он может играть один или с тобой, предлагает девушка. Мне сказали, он не любит, когда поддаются, а я так играю, что он точно решит, что я над ним издеваюсь. Фыркает толстяк. Господа, я неплохо бросаю шары и могу составить компанию для мистера Иванова. Решаю сесть на хвост парочки иностранцев я. А что, развлекусь игрой, девушку еще раз рассмотрю, может, выясню, кем ей этот дядя приходится. А то, что я русский, можно и утаить пока. Я вас узнала, вы мой сосед. Хельмут, давай возьмем его. Мы просто выпьем по коктейлю, а парень поиграет с русским. Ухватилась за предложение Хилле. Гостиница «Космос» в основном предназначалась для иностранных гостей, но мой английский весьма неплох, да и не родной он ни норвежке, ни шведу, поэтому за иностранца сойти удается легко, и меня берут с собой. Блин, и чего я тут раньше не был? Отличный зал для боулинга, не хуже, чем в будущем. Отказываюсь от выпивки, соглашаясь лишь на апельсиновый сок. Пока нет гостя, развлекаюсь беседой с новыми знакомыми, представившись им спортсменом. На вопрос, откуда я, отшутился, что не москвич. Все дорожки оказались заняты. На соседней тусуется золотая советская молодежь. Два парня и две девушки. Впрочем, играть никто из них не умеет. На нас посматривают с интересом. Уж больно Хилле хороша в своих обтягивающих спортивных штанишках. Да и я, надеюсь, неплохо смотрюсь рядом с ней. Появившийся гость, средних лет мужик, шокировал меня тем, что оказался настоящим академиком, а точнее, членкором Академии наук, ну и вдобавок не Ивановым, конечно, а вообще грузином. И играл в боулинг академик на удивление неплохо, но это вполне можно объяснить, например, его частыми международными конференциями. Мало ли куда он ездил, и куда его там водили. Вторым шоком была тема встречи. Мои соседи оказались не парочкой попик, содержанка, а представителями компании Арацле, той самой знаменитой в будущем компании, которая уже сейчас занимается разработкой программного обеспечения, точнее, систем управления базами данных, и обсуждают они будущую экспансию своего продукта на советский рынок. Уже с одним министерством переговорил насчет покупки, сообщает дядя, кидая шар и позорно промахиваясь. Да, такому проиграть надо суметь. Я выбил страйк, потом еще один, затем третий. Академик хвалит меня по-русски. Молодец, играешь на высоком уровне. А правда, что у вас там, на Западе, турниры проходят по боулингу? Даже чемпионаты мира проводятся, подтвердил также на родном языке я и немедленно был разоблачен, как советский гражданин. Ха-ха, рассмеялся академик. А я сразу заподозрил, что ты не иностранец. Это нечестно, пыхтит толстый коммивояжер. Побочным эффектом от моего саморазоблачения стала потеря интереса со стороны советских девушек с соседней дорожки. Тем не менее, чего хотел, я достиг, то бишь получил удовольствие от давно забытой забавы. Разговор с программного обеспечения логично перешел на компьютеры. Трудно купить их, валюты нет, жалуется академик. Зато у нас есть настоящая сеть. Оказывается, что для их вычислительного центра 5 лет назад была приобретена одна из лучших в то время мегамини ЭВМ производства американской фирмы Data General. Эту ЭВМ предполагалось оснастить 50 дисплейными терминалами. 10 из них были закуплены сразу, а вот вместо остальных 40 было предложено приобрести персональные компьютеры. Долго это дело согласовывали, и только 2 года назад их институт получил 40 ИБМ совместимых персональных компьютеров сингапурской фирмы Data Mini. Что интересно, все компьютеры были оснащены сетевыми картами. Соответственно, у них в институте сейчас действует довольно уникальная для СССР локальная сеть. А летом прошлого года на базе этого ВЦ был создан кооператив по разработке программного обеспечения, который получил крупный заказ на автоматизацию организационного управления в поликлиниках. Кроме того, они уже организовали локалку и в ГВЦ МПС СССР. Намучились с поиском адаптеров для локальной сети, пришлось меняться по бартеру с одной иностранной фирмой. Мы им кое-что написали, а они нам взамен эти адаптеры, похвастался академик и тут же пожаловался. А вот сейчас нужны персоналки. Имеется крупный заказчик, но у него нет валюты, только клиринговые рубли. Попробуйте у поляков поискать. Внезапно вспомнил я про еще одного своего московского знакомого, который вот-вот начнет торговать компьютерами, и судя по его рассказам, первую партию привезет как раз из Польши. Знал от него я все в деталях, ведь мой приятель был большим любителем покрасоваться перед слушателями. Георгий, он же Гоша, он же Гога. После выхода фильма «Москва слезам не верит» друзья с удовольствием принялись называть его разными именами. Только вот адреса родителей приятеля не помню, где-то в Кунцево. Точно, надо будет посоветовать Гоше. Это наш организатор. Мама у него в исполкоме Кунцевского совета народных депутатов работает. Мы там кооператив и организовали. А папа, замначальника треста электроцентромонтаж. Не дожидаясь окончания фразы академика, мысленно договорил я, и оказался прав. Вот так интересно. Это, что получается, я подскажу Гоше, где раздобыть компьютеры, которыми он потом мне же и будет хвастаться. Тьфу, как все запуталось. Есть у меня мысль одна. Вы меня с этим парнем познакомьте, прошу я своего партнера по боулингу. Глава 7. Конечно, а зачем вам? Он же не программист, и не инженер, не понял меня академик. Ясное дело, что объяснить, зачем мне нужен Георгий, я не смогу. Плевать, что Гоша, человек не самых выдающихся способностей в плане программирования, я просто с ним знаком, и знаю, что можно ожидать от парня. А куда пристроить его, я найду. Если подумать, то в столице больше никого из моих друзей, или хороших приятелей, и нет. А нехватка людей, которым я могу полностью доверять, ощущается остро. Кооператор он, я вот тоже хочу свой кооператив открыть. Не сейчас, в будущем, туманно поясняю я. Посоветоваться надо, опыт, так сказать, перенять. А, ну тогда конечно, соглашается академик и чиркает телефончик. Блестяще выигранная мною партия в боулинг, потом вторая. В общем, 2 часа игры и общения протекли незаметно. Насколько я понял, институт, где трудится академик, уже юзает Oracle, но нелегально, по-пиратски, что называется. Но зарубежные партнеры повлиять на СССР не могут, да и не пытаются. Им главное, я так понял, создать прецедент и начать работать в нашей стране. Помня безуспешные попытки Microsoft получить деньги с советских пользователей, я был скептически настроен к перспективе совместного бизнеса со своими новыми иностранными знакомыми, поэтому все внимание переключил на боулинг, тем более, норвежка также показала, что я ей мало интересен. А все-таки, Толя, где вы учитесь? Допытывался Виктор, так представился академик, настояв, чтобы к нему обращались без отчества. В педагогическом на физвасе, пришлось сознаться мне, боксер я, ба, товарищи, простите, господа, перед вами олимпийский чемпион по боксу Анатолий Штыба, громогласно объявил дядя. А я все думаю, откуда я вас знаю, уже всех своих студентов припомнил, но не признал в вас математика. Лицо у вас такое запоминающееся, дипломатично произнес академик. После этих слов и две красотки-мажорки за соседней дорожкой, и норвежская дива уставились на меня, заново оценивая. Стало как-то неуютно от таких хищнических взглядов. Хорошо, что время наше закончилось, и мы отправились на выход. Все же незаметно для окружающих одна из девушек умудрилась сунуть мне бумажку с номером телефона. Это не могло не улучшить моего настроения, но ровно до того момента, когда, выйдя в холл гостиницы, я опять не столкнулся с чернокожим потеряшкой, тем самым, который пытался осчастливить меня 2 баксами. И дела у него, по всей видимости, шли не очень. 2 советских гражданина в штатском, настойчиво совали под нос негру какие-то корочки, будто тот может прочесть, что там написано. Блин, вот не зря я чуял неладное, точно, КГБ моего черного друга пасет. Пройти мимо к лифту или вмешаться, зачем подошел к этой троице в углу, я и сам не понял. Мятежная душа ищет бури. Парни, что вы от нашего иностранного гостя хотите? Интересуюсь я у мужиков лет 30, видя как те офигевают от моего русского, ведь из зала для боулинга мы спускались вместе с Хилли и Хельмутом, общаясь при этом на немецком, да и выгляжу я как типичный иностранец. «А вы кто?» – повернулся ко мне один из парочки, закрывая собой африканца или афроамериканца. «Друг, что случилось? У тебя проблемы? Что хотят эти люди?» Не обращая внимания на вопрос, заглядываю через плечо представителя власти в глаза негру, не замечая, впрочем, в них ни паники, ни отчаяния, только лишь печаль. «Меня ограбили. Портье вызвал полицию, вот пытаюсь им объяснить». Пояснил, как выяснилось, потерпевший. «По-русски говори, и документы предъяви». Обозлился тот мент, на чей вопрос я не стал отвечать. «А то что?» Снизошел до общения с ним я. «Ты сам представься, а то говорят, ты из какой-то полиции. И зачем ты ему корочки показывал? Думал, он читать умеет? Если надо, я могу помочь с переводом». «Умный, я погляжу», несколько поостыл милиционер. «Паш, реально, если язык знает», дернул за рукав служивого его коллега. «А ты уверен, что он правильно переведет?» «Нет уж, ждем переводчика», отрезал первый. «Ну, спроси хоть, как кошелек вытащили, был ли кто рядом в этот момент», не отстает второй. «Я купил эскимо, это зимой-то, потом гулял по улице, потом заблудился и подошел к постовому, затем отправился в гостиницу, да не было никого рядом», вспоминая, рассказывает иностранец. «Выпасть он не мог, интересуюсь у него от себя, никогда не падал, да я и руку в кармане держал почти все время, хотя, стоп, ты же был около меня, когда дорогу показывал, и я руку вытащил, когда тебе $2 давал, ты что, какие $2, бумажку мне сунул фантик от конфеты, который я выкинул сразу», возмутился я, отчаянно ругая себя и раздумывая, переводить этот бред ментам или нет, перевел, а куда деваться, все равно допросит потерпевшего, и, конечно же, сразу вызвал подозрение у представителей порядка. «Напомни, милок, кто ты?» Растягивая слова, процедил первый. «И куда кошель дел?» Радостно ощерился второй. И этот черт не русский тоже уставился на меня с подозрением. Его как будто озарило. В гостинице, оказывается, имелся особый кабинет для допросов, и, судя по всему, эти двое здесь люди были известные, раз нас в него пустили. Но пробыли мы там недолго, вскоре приехал переводчик, а я с ментами отправился к себе на 15-й краткий этаж за документами. Надо же свою личность подтвердить. Впрочем, свой бравый вид и азарт товарищи милиционеры, или кто они там, желание требовать их ксива у меня уже пропало, быстро растеряли, когда увидели мои корочки, а именно удостоверение начальника комиссии в крайкоме. Думаю, для них стало ясно, что я по карманам шарить бы не стал. С кислыми мордами менты ушли распутывать этот, как я думаю, висяк дальше, столкнувшись в коридоре с давешней девицей-мажоркой. Но не той, которая мне телефон сунула, а другой. Как девушка нашла мой номер, а главное, зачем, не ясно. Хотя, похоже, я догадываюсь. Ха-ха, любительница красивой жизни в поисках богатого кавалера, не иначе. Вы извините, я думаю, этот растяпа сам обронил где-то свой кошелек. Сейчас возьмем показания свидетелей и отвезем его в отделение писать заявление, на прощание сказал мне один из дядек. Если что, мы вас вызовем повесткой. Растерялась девушка, услышав эти слова, а я оглядел ее заново. Джинсы, тонкий свитерок и сапожки. Не фабрики скороход, конечно, еще и сережки золотые. Вас Леночкой зовут, припомнил я, как к девушке обращались ее друзья. «Вы не меня ищете?» «Нет, я заблудилась», — холодно соврала Леночка и, развернувшись, направилась к лифту. «Зашибись! Помог, называется, гостю столицы. Да и черт с ней, баба с возу, кобыле легче. Зато пострадавший негр оставил мне у дежурной на этаже открытку со своим адресом в Майами. Совестно, наверное, стало. Открытка красивая. Пляж, яхты, океан. Умею полиграфию в Штатах делать». Утром, наконец, добрался до своих знакомых переводчиков. С Михалевым и другими ребятами, занимающимися видеокассетами, я давно познакомился. Сидим в кафешке втроем. Очкастый интеллигент-переводчик, лысый качок со сломанным носом и я, и выбираем по списку фильмы. Такс, второй Данди обязательно, Кошмар на улице Вязов следующий, Вампиры Беверли-Хиллз тоже давай, шустро ставлю галочки я. Слушай, а как ты так фильмы отбираешь? Сколько с тобой работаю, все удивляюсь, что не закажешь, то бомба, интересуется у меня качок Жека, который является владельцем уже легальной студии видеозаписи. Да от фонаря, если название нравится, то покупаю. Ты скажи, отчего так резко ценник поднял, аж на полтинник с кассеты? Не желаю сознаваться в том, что большую часть фильмов я уже видел в будущем. Это тебе, как старому партнеру, всего полтинник, а другим больше, поясняет ушлый делец. А что, у вас там, в Красноярске, неплохо народ в видеосалоны ходит. Конкуренции много, невыгодно становится, вру я, так как знаю, что Жека развивает свой бизнес по прокату фильмов в разных городах страны, и мне еще один конкурент в городе не нужен. Этих салонов у нас, как я узнавал, больше сотни только в прошлом году уже было. С другой стороны, что такое сотня салонов? Это всего 5000-10000 зрителей в день, что для нашего большого города, может, даже и мало. А деньги не требуют, ну бандиты, неожиданно спрашивает Жека, который сам выглядит как настоящий бандос. У меня пусть попробуют, невозмутимо отвечаю я. Побьешь, смеется коммерсант, знающий про мои успехи в спорте. Нет, ментов натравлю, на этот раз не вру я. Был уже инцидент, когда шелупонь какая-то решила подоить мой салон в общаге. Можно было договориться с афганцами, но я поступил проще, натравил ментов на этих новоявленных ракетиров. Это же западло, фыркнул Женька. Да и у нас бы так сразу не отстали. Мне не западло, я не по понятиям живу, и салоны не на меня записаны. Я там так сбоку припека, опять не говорю всей правды я. Выбрав 7 кассет, в основном со штатовскими фильмами, я уже хотел было уходить, как на сцене заметил музыкантов из какого-то ВИА, которые перед вечерним выступлением собрались потренькать, или просто проверяли свои инструменты. Солистку я узнал, это была Алена Апина. А так как следом вывалились на сцену и другие девицы, я понял, что передо мной первый состав группы «Комбинация». Не сказать, чтобы я был их большим поклонником в будущем, но почему бы не взять автограф? «Привет, девчонки», радостно улыбаясь, направился я к сцене. «Ой, мы с 5 вечера работать будем, сейчас только инструменты настраиваем», замахала рукой какая-то незнакомая мне участница группы. «Да я за автографом подошел», шутливо поднял руки от наезда я. «К нам, ты ничего не перепутал, парень, у нас даже доярки и трактористы в колхозах автографы не просят», рассмеялась Апина. «А вы и в колхозах бываете?» удивился я. «Так там платят по 1000-2 за концерт, не то что здесь. 70 рублей и пожрать», призналась самая молодая участница группы, блондинка, которую я тоже не признал. Кроме нее, блондинкой была и Апина, остальные девушки, темноволосые. «Светка, вот кто тебя просит языком трепать», сурово сказала одна из трех брюнеток. «Парень, где там тебе расписаться надо? И отваливай, видишь, работаем». «А почему сразу отваливай?» Слабо возмутился я, протягивая открытку с видом на пляж. «Я, может, в кино хотел позвать. Кого?» «Светку», кивнула на разговорчивую блондинку Апина. «Так ей 15 лет всего, а так и не дашь», несколько смутившись, произнес я. «Ух ты, красота какая!» Разглядев американскую полиграфическую продукцию, произнесла еще одна брюнетистая девица и, думаю, для того, чтобы смутить меня, добавила. «Она не даст, я дам». Вся пятерка заржала. Глава 8. Я даже опешил от такой откровенности. Нет, ну какое падение нравов. Хотя, с такими красивыми ногами. Я согласен. «Когда заканчивается у вас выступление, иди уже, поклонник, не гневи Бога». Апина решительно пресекла все мои дальнейшие попытки познакомиться с кем-нибудь из участниц культовой в будущем группы поближе. Впрочем, и у меня дел выше крыши. Успел заехать в наш банк, потом навестил Федерацию бокса СССР, передал документы от тренера. «Ты как смотришь на то, чтобы перевестись в Московский институт ФК?» спросил меня зав по работе с регионами Мартынов Игорь Юрьевич. Я невольно поморщился. Мало того, что это будет мой третий вуз за 3 года, так мне еще придется бросать насиженное местечко в крайкоме, переезжая в столицу. Но предложения хорошие, тем более в столичном ИФК есть не только педагогический факультет, но и факультет спортивных единоборств, например, из плюсов. Если меня изберут в Верховный Совет, а такую вероятность я не отбрасываю, то жить тоже удобнее будет в Москве. Сдерживающим фактором для меня, как ни странно, была достройка здания крайкома КПСС. Весной я планировал перейти на управление хозделами со своей нынешней должности и плотно заняться недостроем. Поразмыслив, отказом все же отвечать функционеру сразу не стал. Я подумаю, посоветуюсь со старшими товарищами, дипломатично высказался я. Ах, да, У меня же для тебя подарок от Федерации. Весной планируется проведение международного турнира в Норвегии, и ты предварительно отобран в сборную. Так что, готовься. Угу, подарок. Вполне возможно, если бы не я, этого турнира не было бы вовсе. А вообще, он будет последним в моей спортивной карьере. Я так решил. Хотя, зарекалась свинья в грязь не лезть. Сегодня по плану еще предстоит общение со своим старым приятелем Георгием. Надо познакомить его с собой нынешним. Никаких модных мест, обычная кулинария рядом с его домом. Гоша до 6 на работе, и поэтому встречу мы наметили на 7. Ты Толя, а меня Виктор Арчелович попросил тебя по вопросам кооперации проинструктировать, радушно сообщает давнишний приятель, присаживаясь за мой столик. Время вечернее, поэтому в кафе полно народа. И мы с Гошей за столиком не вдвоем. Рядом сидит благообразный дедушка лет 70 и неспешно чистит вареное яичко. На столе перед ним лежит бутерброд с вареной колбасой и стоит стакан с кофе. Я же взял нам пару пирожных и чай, кофе, я помню, Жорка не уважал. Ну да ловко у вас вышло с кооперативом. Я вот сам подумываю, но пока на партийной работе и не могу этим заниматься. Подхалимски хвалю оборотистость друга, стараясь расположить собеседника к себе. Это не трудно сейчас, скромничает явно польщенный делец. Рассматриваю своего еще прыщавого и черноволосого кореша и вспоминаю, что лет в 45 он уже станет седым и толстым, но прыти своей не растеряет. Гошка заливается соловьем, болтать он мастер, как и знакомство заводить. Меня всегда поражала способность друга использовать любые, даже случайные, связи себе на пользу, извлекая из них выгоду по максимуму. Удивительно компанейские товарищи в будущем будет, и уж, тем более сейчас. В крайкоме работаю, начальником комиссии по выезду за рубеж, сейчас в Москве в отпуске. А вообще боксом занимаюсь, заслуженный мастер спорта. Круто. Мне дядя Витя рассказал, что ты олимпийский чемпион, уважительно признал Гоша. Болтаем с ним о разном. В парне чувствуется коммерческая жилка, и сейчас такие могут подняться в гору. Тем более, стартовый капитал обеспечить его родители в состоянии. Компьютеры, а ты попробуй среди польских студентов поспрашивать, они могут привезти их из дома, а ты тут их купишь, озвучил я другу ранее уже высказанное академику предложение. Да их меритум, дерьмо, с видом знатока презрительно заявил кооператор. В Польшу и из Сингапура возят, и из Западного Берлина, и из других мест, припомнил я, где бы найти еще этих польских студентов. С некоторым сомнением, но уже заинтересованно, буркнул парень. Про свою одноклассницу Иру, которая вышла замуж за поляка, студента, кстати, и на постоянку уехала жить в Варшаву, он и сам припомнит, надеюсь. Ну что, парню я помог, а значит, дальнейшее наше общение уже будет выгодно нам обоим. Черт, а это мысль. Спасибо, друг. Ладно, а то мне с утра на занятия надо. Телефон у тебя мой есть, звони. Простился со мной новый старый знакомый, а у меня с учебой все значительно проще. Я под надежным прикрытием совета ветеранов вуза и, сдав общие предметы вроде философии английского, могу появляться в учебном заведении раз в месяц. Простите, молодой человек, но я случайно слышал ваш разговор, неожиданно обратился ко мне дед, который все это время, казалось, дремал за остатками кофе. Я в один момент вообще подумал, что старикашка Богу душу отдал. Даже как дышал тот, слышно не было, сидел, прикрыв глаза, и нам с Георгием ничуть не мешал. Да ничего страшного, дружелюбно улыбнулся я. Всего хорошего вам, мне пора. Подождите, я хотел предложить свой компьютер. Наш или, заинтересовался я, наш, электроника. Внуку собирался подарить, да он, вишь, эмигрировал в Израиль в конце прошлого года, печально произнес дед и добавил, и как я его проморгал. Сирота он, без родителей рос. Спасибо, но я, наверное, откажусь, вежливо ответил я, так и не придумав, зачем мне отечественная электроника. Уж советский компьютер я куплю без проблем, если надо будет. А дед-то, на первый взгляд поросший мхом, оказался продвинутым. Уже собираясь уходить, я расслышал бормотание старика, продолжающего жаловаться на своего неблагодарного внука. Уехал, а теперь за дачкой в Сочах и присмотреть некому. Сам-то я уже стар ехать туда жить, вот и стоит халупка пустая. У вас домик в Сочи? Невольно заинтересовался я. Нет, никаких планов покупки недвижимости у меня не было, да и невозможно это сделать по закону сейчас, ведь дачи раздавали советским трудящимся в постоянное пользование предприятия разные. Причем земля оставалась государственной, твоим был только дом до 25 метров площадью вроде. Просто мне любопытно стало. Получил в свое время, а последние годы внук там жил. Море рядом, красота. Утром выйдешь, надышаться воздухом невозможно, не то, что здесь в Москве. Но 10 с гаком лет назад меня сюда вот выдернули по службе. Тут и помру, наверное. Старик разговорился, а у меня созрела мысль. А не рвануть ли мне на море в свой остаток отпуска? Гостиница оплачена, да и шут с ней. Купить билеты и махнуть в Сочи. Или в Крым. А мне сдадите домик на пару недель? Закинул удочку я. Домик, зачем он вам, молодой человек? Вы тут, а домик там? Удивился дед. Так я как раз собираюсь полететь в Сочи. Радостно улыблюсь я. Аэропорт там в Адлере только. У нас в Сочи тоже был, но закрыли после войны. Но я вас понял и совсем не против. Мне неудобно деньги с вас брать, да и не нужны они мне особо. А знаете что? Живите так, все равно дом пустой стоит. Тем более, вы олимпийский чемпион. Выдал дедок, дав понять, что слышал весь наш с Георгием разговор. Что вы, это будет неправильно. Давайте я вам 100 рублей дам. Решительно возражаю против халявы я. Еще на стариках я не наживался. До закрытия заведения час, и Богдан Константинович, так звали деда, проживающий в том же самом доме, где располагалась кулинария, со скоростью беговой черепахи отправился за ключами к себе в квартиру, а я опять заказал чай. Вот этот от ограды, а этот от дома. Свет там есть, вода тоже, удобство, уж извини, во дворе. Вот адресок, вот телефон сына моего друга покойного. Если что надо будет, обратишься. Напутствует дед. Донесуй ты мне свои пятерки. Нет крупных у меня, хоть 100 пятерками возьмите. Сконфузился я, совсем позабыв, что у меня в потайном кармашке куртки припрятаны 300 рублей четвертаками на крайний случай. Ах ты, и что с тобой делать? Что ж, давай, положу завтра на книжку, чтобы не потерять. В сберкассе оно надежнее. Наконец соглашается дед. Блин, предупредить бы старика о том, чтобы забрал деньги из этой конторы через годик-другой, пока они не обесценились. Да не поймет же, это только я вижу будущее, опережая время. Еду к себе в космос. Такс, касса Аэрофлота в гостинице имеется, но она, конечно, закрыта. Ладно, утро вечера мудренее. Все дела срочные я тут, в столице уже сделал, даже план перевыполнил, завязав новые знакомства со своими старыми друзьями, можно и на море отдохнуть. У моей соседки в номере играет музыка. Шри, шри леди, надрываются энергичные парни из группы Modern Talking. Магнитофон норвежка, наверное, слушает. Внезапно дверь резко открывается и в проеме появляется пьяная Хелен. My friend, лезет она с обнимашками ко мне. А мы договор подписали, завтра домой. Заходи в гости. Руссо туриста, облика морали, отказываюсь я от приглашения. Немало озадачив этой непонятной фразой девушку. Вот была бы красавица не из Норвегии. Шум и музыка за стенкой продолжались ровно до 10 вечера, а потом резко прекратились. То ли коридорная попросила закончить веселье, то ли норвежская модель утомилась и легла спать. Утром я полон сил, сделал зарядку и собрал свои вещи. Касса Аэрофлота работает только с 9, но, возвращаясь с завтрака, замечаю приоткрытую дверь конторы. «Гутен Морген», захожу я в помещение. «Что ты мне голову морочишь?» Ишь, иностранцем прикинулся. Недовольно фыркнула работница кассы, женщина со сложной судьбой и сложной прической на голове, похожей на птичье гнездо. Про сложную судьбу я не для красного словца упомянул. Кассирша минут 5 жаловалась кому-то по телефону о том, что ее бросил муж, не обращая никакого внимания на иностранного меня. Я терпеливо ждал, понимая, что дело у меня маленькое и неважное по сравнению с глобальными житейскими проблемами тетки, но, в конце концов, не выдержал и обратился на великом могучем к балаболке. «Можно один вопрос, и я уйду?» «Рано, касса закрыта». «Ну, хотя, чего тебе?» – неприветливо спросила брошенка, не прерывая телефонного разговора. «В Сочи один билет на сегодня», – уверенно заявил я, положив на стол четвертак. «Убери, билет дороже стоит, думаешь?» «Твоей 25-ки хватит?» «Какой 25-ки?» «Не вижу». Сделал удивленную физиономию я. «Деньги у меня есть. Будет билет. Куплю». «Лис, подожди, перезвоню». Сменила тональность беседы тетка, а 25 рублей волшебно исчезли в ящике стола. «Я и бронь снять могу», торопливо сообщаю я. «Есть один деловой. На 12.05 успеешь, Шереметьево?» «Что есть?» «Не понял я. С этого года Аэрофлот ввел деловой класс для билетов. Багаж до 30 кг, меню другое, отдельный зал, расстояние между рядами больше, любезно пояснила кассирша. Понятно, это не первый класс, а некий суррогат. Да мне все равно. Покупаю билеты быром, иду сдавать номер. Да, номер надо сдать самолично, таковы правила. Понятно, что меня не накажут, но зачем нарушать инструкции? Потом еще выяснится, что пропали два ценных полотенца, или что простыня в крови была. Спускаюсь вниз к вызванному с номера такси. В руках чемодан и сумка. А вот он, Штыба. Слышу торжествующий голос администраторши покидаемого мною заведения. Он выезжать собрался. Притом, срочно. У стойки стоит милиционер, целый майор, и смотрит он на меня с нехорошим прищуром. Глава 9. И чего надо от Штыбы? Такси может и уехать, вызывай потом другое. Слушаю вас, только быстрее, меня машина ждет. Я протянул майору паспорт, а заодно и удостоверение крайкома. Машину можно и отпустить, рассеянно пробормотал мент себе под нос, рассматривая фото в паспорте. По другой книжечке он лишь мазнул взглядом. «Все верно, Штыба Анатолий, вам надо проехать с нами, никак невозможно, у меня самолет из Шереметьево в Сочи скоро улетает, зачем я вам, вы, Анатолий, ерунду не говорите, сдадите билет, если нужно будет, а пока вынужден потребовать вас проехать со мной», укоризненно качнув головой, твердо произнес дядя, «вынужден вам отказать», отрезал я, не менее решительно. «Оказываешь сопротивление органам власти?» – удивился такому отпору майор. «Я ведь могу и силу применить, а я могу и прокурору жалобу написать, или вашему министру позвонить, благо телефон помощника у меня имеется. Ордер на арест у вас есть? Нет? Тогда отвали, дядя, с дороги». И я буром попер на выход, но майор ловко ухватил меня за ручку сумки. «Товарищи, прошу засвидетельствовать. Я подвергся физическому насилию со стороны представителя милиции. Как вас? Ах, вы же не представились. Так, может, ты ряженый, уважаемая, 02 наберите», — крикнул я теткам у стойки. «Ты что творишь? Тут иностранцы кругом. Какой ордер? Мы тебя как свидетеля вызываем», — зашипел мент. «Где иностранцы?» — кивнул я на пустой холл. И действительно, в помещении народу было немного. Пара узбеков и один грузин, которые явно на иностранцев не тянут пока. «Свидетелем, по повестке вызывайте, и я приду, или не приду, ну, тогда уж действуй, майор, по инструкции, если погоны потерять не хочешь», я насчет министра не шутил. Тетки у стойки следили за сим представлением со скрытым восторгом. Как же, будет о чем посплетничать. Впрочем, поддерживать кого-либо они не спешили. С одной стороны, бронь от крайкома, по которой я заселился в номер, а с другой, представитель власти, офицер при погонах, который выглядит посолиднее и ведет себя уверенно. Но я тоже стараюсь лица не терять. Специально на «ты» перешел, раз уж козыряю связями, глупо лебезить, неправдоподобно будет. Так ты меня тут не пугай. Поехали со мной, допрошу тебя по поводу дела Лыткина. Ну, это тот, которого в электричке. И лети куда хочешь, черт с тобой. Растерявшись от такого поворота событий, уже миролюбивее продолжил майор и достал удостоверение. Насмотри. Пончик, Сергей Станиславович, ну, целый майор, а законов не знаешь. Это так вот меня наградить хотят за помощь органам, срывом подготовки к международным соревнованиям в составе сборной СССР, с меня уже показания сняли, ничего нового не скажу, но повесткой можете еще раз вызвать по закону. Я сделал ударение на слово «законный», не оглядываясь, поспешил к выходу. «Анатолий, вас также зовут?» – услышал я голос. Уже усаживаясь к усатому водили в «Волгу» с шашечками. «Возьмите меня до Шереметьево, а это кто еще?» За мной торопливо ползла растрепанная молодая еще женщина с двумя чемоданами в руках. Следом за ней семенил мальчуган лет 6, цепляясь за рукав маминой шубы. «А вы как узнали, куда я направляюсь?» Удивился я, не спеша соглашаться. «Ой, да слышала в холле гостиницы, как вы упомянули про Сочи. Мы тоже туда летим. До самолета 3 часа. Боюсь не успеть. Можно багажник открыть?» — крикнула тетка усачу, уверенная, что я не откажу. «Откройте!» — кивнул я и заодно закинул свои сумки в багажник. По дороге в аэропорт разглядываю носатую попутчицу. «Оксана, вот так вот без отчества!» — почти кокетливо представилась женщина. «Сообщить имя сына она не сочла нужным. Отдыхать летите?» — спросил я, заранее зная, что не прав. У женщины чемоданы все оклеены иностранными этикетками, а значит, из-за границы только что прибыла. Но сразу про такое кто спрашивает? Что? Нет, я живу в Сочи, в санатории работаю, пояснила женщина директором. Гордо добавил сынок. Оно и видно, что не из бедных и простых тружеников. У дамы, кроме норковой шубки и шапки, золотой гарнитур в ушах и на шее болтается, тяжелый, по виду. Сама женщина с уверенным взглядом и смотрит по-хозяйски. У такой и мысли, наверное, не было, что ей могут отказать. Директор же, высокая грудь соблазнительно выглядывала из-под распахнутой шубки, но вот само лицо что-то в нем отталкивающее есть, не слишком приятное. За границей были. «А ты правда с министром МВД знаком?» – спросила любопытная непрошенная попутчица. «Виделись разок», – признал я со вздохом, покосившись на наколки водилы. «Может и сиделец он бывший, я небольшой спец по портакам, но шоферу все до лампочки. Довез нас быстро и профессионально. В аэропорту пришлось помогать с багажом новой знакомой. Ну а как иначе? На рейс мы все-таки успели, и поскольку регистрировались вместе, то и в самолете оказались рядом. Оказывается, у этой парочки тоже деловой класс с билетов. Естественно, пацана безымянного пока усадили к окну, а я расположился с краю. Тут и места больше, и вставать удобнее. Да и кормить обещали, несмотря на то, что лететь всего-то 4 часа. Еще в аэропорту я успел позвонить Власову и рассказать ему про недавний инцидент в гостинице, ну и заодно про свой невольный подвиг в электричке пришлось упомянуть. Умеешь ты, Толя, отличиться. Узнаю я про твоего пончика, уверен, стыдно ему скоро станет. Но если нужно будет содействие милиции оказать, ты уж не кочевряшься, а расскажи еще раз, как там дело было, напутствовал меня Власов. Так вот, если смотреть со стороны моря, ну, стоя спиной к нему, твой дачный поселок будет влево и в горку. Вообще не знала, что там дачный поселок есть. Жаль, до моего санатория тебе далеко, но если соберешься, звони. Телефончик тебе оставлю, благополучно успев на рейс и чувствуя окончание своего длительного путешествия. Оксана заметно подобрела и уже не пшикала недовольно на своего сына и не корчила из себя важную даму, а стала обычной теткой лет 30. А далеко до моря-то, кому как, минут 30-40 ходьбы, равнодушно ответила женщина. Я уже все, что хотел, выяснил. Еду в Сочи зря, этот дачный поселок труд, дыра какая-то, развлечения только в городе. А до него добраться еще надо, такси не вызовешь же. Ну и в море покупаться не получится. Правда, в Оксанином санатории бассейн имеется, и у меня туда доступ уже есть. Но скукота же будет. Че поперся, у меня выборы на носу, надо заниматься подготовкой к ним, а я на море собрался. Зимой притом, нет, там тепло сейчас, градусов 10, и что-то даже цветет, как поведала мне разговорчивая директриса. Но что делать одному в частном домике? Ну, разок шашлык пожарю, рыбу на рынке куплю и приготовлю, в парк съезжу, на теплоходе покатаюсь. Ладно, положим, неделю найду, чем себя занять. Да и всяко там сейчас лучше, чем в Красноярске, где минус 20, а то и меньше. А как еще можно развлечься зимой в Сочи? Я вот в гостинице в боулинг-зал ходил, а у вас в городе нет такого? Нету, я бы слышала. Ресторанов у нас много, но ты говоришь, не пьешь. Дискотеку уважаешь? Да, и сам неплохо танцую брейк-данс, подтвердил я. Брейк, я тоже учусь. Аж подпрыгнул в кресле сынишка Оксаны, которому смотреть на облака порядком поднадоело, а больше из иллюминатора давно уже ничего видно не было. И где ты занимаешься? Стараясь не коситься на грудь матери, развернулся я к парню. В клубе в нашем совхозном. Денег плачу, даже страшно сказать сколько, вместо сына ответила Оксана. Могу показать пару штук танцевальных, подмигнул я мальчугану. У тебя до скольки занятия в школе? В школу нам со следующего года только, опять ответила мама. Насмотрелся фильмов и теперь вот вместо фортепиано танцами этими буржуазными занимается. На фестивале в 85-м в Москве брейк-данс был включен в культурную программу, авторитетно заявил я. Мам, а можно, дядя Толя к нам в гости приедет? Уже и дядя Толя я. Эх, как годы-то летят. Получил я все-таки приглашение посетить дом своих попутчиков, который, по словам пацана, располагался гораздо ближе к морю, чем мой. Совхоз их находится где-то рядом с Грузией, то есть с Абхазией. Адресок записал, заеду или нет, посмотрим. Побочным эффектом сближения с сыном Оксаны, которого, кстати, звали Олегом, стала информированность о том, что живут они втроем. Он, мама и нет, не папа, а бабушка. Ну и как бонус уже от мамы я получил транспорт в аэропорту. Женщину встречала служебная «Волга», ну а меня она любезно отправила к знакомому частнику, и всего за 5 рублей. Сочи этого времени мне не знаком совсем. Сижу в машине, как в аквариуме, и с интересом разглядываю местных жителей, которые куда-то спешат по улицам этого южного города. Вдоль тротуаров действительно пышно цветут какие-то деревья, от которых пахнет так, что голова кружится. А водитель, тем временем, будто на допросе. Кто, куда, зачем, к кому приехал, чем занимаюсь. Платит ему, что ли, за сбор информации. Я лишь загадочно молчу, чем, похоже, обижаю сочинца, так как, высадив меня у ворот садового общества, тот, не попрощавшись, резко дает по газам и уносится в закат. Ну и ладно, сам дойду. Вот только жарковато в дубленке. Улицы в этом садовом обществе называются бригадами, оно и понятно, раз название дачного поселка, труд. Моя, третья, дом 35. Иду по параллельной четвертой и в определенный момент спускаюсь на третью. Забор у нужного мне дома оказался высоким и вполне себе солидным. И вообще, судя по дружному собачьему хору, здесь, несмотря на зиму, жизнь бьет ключом. Это подтверждает и освещение. Почти у каждого дома фонарь горит, а вот у моего, как назло, темнота. С трудом нахожу скважину в воротах. Так, первый ключ подошел. Уже легче, значит, дед не обманул, и это действительно его дача. Во дворе пусто, но все аккуратно. Ни мусора, ни хлама. Участок слегка уходит вниз, и в конце, в темноте, можно разглядеть сарайчик и туалет. Домик сам небольшой, но с мансардой, фактически это целых 2 этажа. Открываю двери и сразу понимаю, кто-то здесь живет. Ну, старые вещи могли остаться от предыдущего хозяина, но вот кастрюля с еще дымящимися макаронами на кухне, это уже странно. И главное, свет включен. Даже не проходя дальше узкой кухоньки и не поднимаясь по крутой лестнице на 2-й этаж, становится ясно, тут что-то не так, и с этим придется разбираться. Щелкаю выключателем у входной двери. Ворота на улицу запираются 2 способами, на встроенный замок и на задвижку. Я, конечно, когда зашел, использовал задвижку из добротного куска дерева, так быстрее. Поэтому, когда услышал, как кто-то неистово дергает калитку со стороны улицы, сопровождая это действо густым матом, не особо удивился. Ну что, идем посмотрим на соседа моего. Зло подумал я и, бросив свои вещи, заторопился к ограде. Глава 10. Отодвинув щеколду, я еле успел увернуться от распахиваемой вовнутрь мощным пинком двери. Мои предположения оказались верными, передо мной явно нынешний жилец дачного домика. «Ты кто, обзовись?» – потребовал мужик лет 30 моего роста, но крепче сложением. В руках у дяди была пол-литровая бутылка вина, заткнутая самодельной пробкой. «Тихо, не бузи, я этот дом снял на 2 недели». Отойдя с прохода, как можно миролюбивее произнес я. «Чё, не понял, ты кто?» «Да уж, с извилинами у мужика совсем напряг. Я тут по разрешению хозяина. А ты в курсе, что тот человек, что свалил в Израиль, вовсе не хозяин этого домика? Дача не на нем числится, а на его дедушке. Так вот, я от дедушки. Пытаюсь пояснить как можно понятнее. Да хоть от бабушки, я деньги заплатил. СП или что-то уже, а?» Жилец приблизился ко мне вплотную и тут же, оседая, захрипел. «Сука, сука, вот не люблю я, когда ко мне вплотную подходит, чуть ли не прижимаясь. Ну, если ты не девочка красивая, конечно. Поэтому профилактически в корпус выписал, не задумываясь. Слышь, дебил, еще раз для тугоухих. Дача выделена деду, я платил деду. А кому платил ты? Твои проблемы. 10 минут тебе, чтобы вещи собрать и исчезнуть с горизонта. Тормози. Что за дед? Антоши? Мужик после полученного удара резвость свою подрастерял. Я вот в душе не бу, Антоша он или кто там еще. Но дед звонил в местное правление СНТ и предупредил, что я поживу тут. Деда звать Богдан Константинович. Да меня тут все знают. Эх, брешешь ведь, вот гондон. Встал на ноги мужик и опять рухнул от короткого в печень. Когда меня оскорбляют, я тоже против. Да я не про тебя, про Антошу. Получив удар и продышавшись, с обидой произнес незаконный жилец. Что интересно, бутылку он не разбил, значит, опыт у мужика определенно имеется. Яснее выражайся. Свою вину я признавать не собираюсь. Предлагаю пройтись до правления и там выяснить, кто хозяин этой дачки. Да там нет никого уже, и не будет до понедельника. Они в пятницу до двух работают. Точно, сегодня же пятница. Неудобняк, короче. Ладно, идем в дом знакомиться. Посопев, принимаю решение я. Толян, я тоже. Тезки, значит, миролюбиво продолжил наше общение дядя. Работаешь, учишься, и работаю, и учусь. А ты, мне не наливай, я не пью, уловив сомнения мужика, от выпивки я отказался. Толик, облегченно выдохнув, очевидно, делиться ему не хотелось, налил себе, как оказалось, не вина, а нечто вроде подкрашенной самогонки, разлитой в бутылку из-под вина. Работаю, но на себя. Сказав эту многозначительную фразу, тезка намахнул стопарик внутрь. «Печку чем топишь? Вроде тут тепло», — кивнул я на комнату. Комнату я уже успел рассмотреть. В правом углу стояла печь, в левом — две односпальные кровати. Были еще холодильник и стенной шкаф с книгами. «Да я только на ночь закидываю дрова, до утра тепла хватает, и тут, и наверху. Что-то про деда, помню, Таха рассказывал, но, Грит, не приедет точно, старый уже», — признался наконец незаконный жилец дачи. «Сегодня тут ночуй, завтра ищи дом на неделю, другую. Потом мне пофиг, можешь тут опять жить», — решил пойти навстречу, видя, что мужик, вроде, нормальный. А то что бычить в первый момент начал, да кто бы ни начал на его месте. Живешь тут себе несколько месяцев спокойно, а тут вдруг кто-то тебя выселяет. Нормально, но в понедельник в правление схожу. И это можно, я тогда вещи не буду вывозить свои. Ты, кстати, в мансарде или внизу спать хочешь? Я прикинул. Внизу, конечно, теплее, ведь труба от печки проходит сквозь мансарду и ведет прямо на крышу, а других источников тепла там нет. Но вот проблема, внизу на двери нет защелки, я уже заметил это. То есть мой тезка сможет легко ко мне зайти, если захочет. А, как говорится, береженого Бог бережет. Наверху, там море видно, сам сказал. Ну, смотри, может, будешь? Неискренне предложил мужик еще раз своего пойла. Ня, пойду вещи разгребу, отказался я и полез наверх. Море, может, и видно, но темно, хотя, вон те огоньки вдалеке вполне могут принадлежать какому-нибудь судну. Наверху тоже стояли две кровати, но комната была заметно меньше и, как я и предполагал, холоднее. Однако, кроме трубы у самой стены, тепло явно шло еще и снизу, так что, может, тут и не 20 градусов, но 15 точно есть. Под одеялами не замерзну, и на снегу спать приходилось. Ну как на снегу? На кострище лапника накидали с мужиками-геологами и спали, было такое в моем далеком прошлом будущем. Спать ложиться было еще рано, есть не хотелось, а телевизора тут не оказалось, так что я с головой погрузился в газеты, которых набрал в аэропорту целую кипу. Через часик решил проведать удобства, те, что во дворе. Замка в комнате наверху тоже не было, но я приладил нитку внизу под дверью. Решил проверить, полезет ли тезка меня шмонать или нет. Был бы знакомый, вообще не выселял бы, а так, чужой человек, доверия нет. Оказалось, не полез. Кроме сортира и сарайки, во дворе обнаружилась небольшая банька, незамеченная мною ранее. Место это мне нравилось все больше и больше. Конечно, в дождь тут заливать будет прилично, но вода, не задерживаясь, побежит вниз, ведь участок имеет заметный уклон. Кстати, вода есть ли тут водопровод? Летний есть, а так родник рядом имеется, завтра покажу, зевая ответил уже надравшийся сосед. Спать пойду, спокойной ночи. Не расслышав, что там буркнул в ответ мужик, иду к себе и тоже ложусь спать. Выспался я действительно хорошо, тишина тут заповедная. Утром даже захотелось сделать зарядку, а размявшись, решил провести полноценную тренировку. За этим занятием меня и застал сосед. «Спортсмен, я вижу», — уважительно заметил он, умываясь из бочки. «А ты, похоже, сиделец», — сказал я, разглядывая купола на спине мужика. «Есть такое. Кто на что учился?» — подмигнул Толик. «Мои университеты мне тоже много знаний дали. К хозяину я больше не стремлюсь», — поменял дорожку. И вот уже 5 лет как чист перед законом. Зарекалась свинья, подумал я с сомнением, но вслух оскорблять человека недоверием не стал. Потом пили чай. Мужик оказался хозяином никудышным. У него даже яиц в холодильнике не нашлось. Зато стояла банка молока. «Люблю молоко», некультурно швыркая, отхлебывая напиток, с некоторым стеснением пояснил он. Тезка долго ковырялся, скидывая свои вещи в кучу, чтобы они мне не мешали, затем показал, где родник, где короткий спуск к остановке автобусной, и ушел в дом через дорогу. Он тоже пустой, но там живет якобы его подруга, которая и в домике у него, и на участке прибиралась за небольшую плату. А я думаю, чего это сортир чистый. Кстати, ключи я у прежнего жильца отобрал. Да, хилая дверь в домик, не бог весть какая защита, но так спокойнее. В город удалось выбраться только к обеду. Тут еще нет знаменитого курорта на Красной Поляне с подъемниками, горнолыжными трассами и казино, поэтому и поток туристов вне сезон заметно падает. Дорога к пляжу шла под горку. Я разглядывал улицы, людей, одетых по-весеннему, ведь термометр показывал плюс 12. Я и сам был в спортивной куртке, без шапки и в кроссовках. На ногах джинсы, но было бы теплее, все равно надел бы их. Шорты у меня только спортивные, больше на трусы похожие. Зелени вокруг много, например, мне глянулось дерево, похожее на розовый куст, потом название узнаю. А цветущую мимозу я признал сразу, у нас такая дома растет. Надо зайти, кстати, на переговорный, узнать, как там мои родные. Ой, хорошо, Толя, отдыхай, конечно, там люди культурные, а у нас в деревне только пьют все, порадовалась за меня бабушка. Больше никого дома не оказалось. Отец и мама Вера с ребятней гуляли. И батя бухает, настороженно спросил я, что ты, раз в неделю может, а не как раньше. Ему на работе даже в партию предложили вступить. Я невольно улыбнулся, представив батю партийцем. Дошел, наконец, до моря. Никаких платных лежаков и подушек, но народу около моря прилично тусуется, некоторые устраивают даже нечто вроде пикника. Закатав джинсы, я помочил ноги в Черном море. Все, миссию выполнил, поеду в парк южных культур. Оксана очень советовала, говорит, его при царе еще заложили, очень много редких растений там имеется. Даже написала, на чем можно до него добраться. Завтрак я пропустил и решил зайти в столовую пообедать. Тут, недалеко от пляжа, наскоро перекусив, иду в туалет и неожиданно замечаю на выходе из заведения Толика с каким-то мужиком, тоже расписным, хотя видны были только руки. Так как направлялась сия парочка также в туалет, то быстро вернувшись назад, закрываюсь в кабинке, решил подслушать, о чем это мужики так нервно беседуют между собой, и результат меня не разочаровал. Да лет 20, но здоровый, как лось. Чего приехал, не знаю, но не по мою душу точно, услышал знакомый голос Толика. И чё, реально, как конь бьет? Противно засмеялся хрипловатым голосом зэк. Ну а кем он еще с такой росписью может быть? Ты не смейся, молодые они отморозки, сам знаешь. А я здоровье у хозяина оставил прилично. Зажурчал рукомойник, видно, мужики свои дела сделали, но уходить не спешили. Ладно, ты не рамся с ним, сам знаешь, тебе привлекать внимание нельзя, а через недельку, как делюгу сделаем, поквитаемся с этим борзым. Да леший с ним, дурачок он малолетний. Спортсмен какой-то известный. Вчера, пока он до сортира ходил, я его вещи прошманал. Кубок нашел боксерский. Такого тронь, искать прилежно будут. Ха, дрейфишь, ну твое дело. Мне главное, компашку эту раздеть, тогда и сам на год отпуск возьму. С Галкой в Крым рванем. Фрол, без обид, но я, пас, привык я уже на расслабоне жить. Тихонько лави снимаю стерпил, а на катку я не пойду. В полголоса и, как мне показалось, несколько заискивающе, но тем не менее решительно произнес Толик. От тебя и делать ничего не надо. Просто прикроешь, если понадобится. И ты мне должен. Забыл, тоже негромко и так же твердо парировал его собеседник. Черт с тобой, но после этого расходимся, нехотя проскрипел мой сосед. Вот оно что. Ну, кто бы сомневался. Впрочем, меня это не касается, и вмешиваться я не собираюсь. Хочет кто-то денег, играя в карты, нажить, будь готов, что на тебе наживутся. Но в последний момент, когда парочка уже выходила из туалета, уловил обрывок фразы. Лось этот сибирский хоть и слеповат на один глаз, но профессию свою знает. Просто не будет. Лось – это кто? Вполне возможно, пренебрежительная кличка. А может, Лосев Коля из артели Совминополюс? В прошлом году им выдали право на разработку крупного месторождения в Енисейском районе Красноярского края, Олимпиадинского, при моей, кстати, поддержки. Самое интересное, что это месторождение мне хорошо знакомо по будущему, строил там дамбу и хвостохранилище в 2007-2009 годах. Так вот, в артели Полюс зампредседателем был именно такой человек, с одним глазом, второй у него не видел ничего. Но мужик он авторитетный и явно денежный. Это его, стало быть, раздеть хотят. Тут надо подумать. Я этого Колю только один раз в крайкоме видел, и он мне никто. Но опять же, земляк, да и то, что со мной захотели поквитаться, меня завело. Глава 11. Вечером я случайно оказался на дискотеке. Как это произошло? Поехал в клуб совхоза «Восток», обещал же поучить брейк-дансу Олега. Вернее, если по порядку. Я погулял по парку, полюбовался на высокие южные деревья, покормил только что купленным пирожком кота, невесть как выживающего здесь зимой, попытался пристать к отдыхающим девушкам, которые меня невежливо проигнорировали. Вот прям как будто я пустое место, даже взгляд на меня не бросили. Лесбухи, поди, морально утешил я свое эго. Потом опять перекусил шашлыком, задавив в себе острое желание выпить пиво. За последнее время я от алкоголя уже отвык, а тут вот прям очень захотелось. Спустился еще раз к морю и к 5 часам отправился в совхозный клуб. Располагался он в довольно большом, хоть и одноэтажном, здании. Кроме просторного актового зала, здесь имелись небольшой кинозал и несколько комнат для кружков по интересам. В одной неумело брецали по пианино, в другой, я заглянул, прилежно корпели над каким-то рукоделием девочки, и лишь с третьей попытки я обнаружил танцзал. Помещение примерно 5 на 5 метров, деревянный пол, на стене почему-то шведская стенка, на столике магнитофон, кассетник, шарп и колонки. Кроме моего знакомого пацана Олега, в комнате было еще человек 7 детишек лет до 10, по моим прикидкам, и смуглый, а может, просто загорелый, как все сочинцы, парень, преподаватель. Дядя Толя, громко обрадовался мне Олег, а я опять поморщился от резавшего слух дядя. Костян, протянул руку их учитель, парень моего возраста. Здорово, неплохо ты крутишь нижний, но ребятне рано, ты их чему попроще обучи, то проку, например. Знаешь, выдал я минут через 5 нашего знакомства, за время которого Костя не без гордости продемонстрировал все мастерство. Что-то слышал про него, может, покажешь? Загорелся парень, ноги на ширине плеч, правая нога шаг по диагонали относительно левой ноги, принялся медленно рассказывать я, а потом и показал модное движение под музыку. Уже минут через 10 мелюзга освоила этот базовый элемент. Другие движения, например, go-down, переход от верхнего топ-рока к нижнему футворку, дети уже тренировали с Костиком, но я все равно прошелся по их ошибкам. Считаю, что рано Костик грузит малышню сложными вещами, лучше начинать с физухи и базы. Неожиданно я увлекся, и час урока пролетел незаметно, а по окончании занятия каждый ребенок сдал по рублю преподу. Во как, тут все на коммерческой основе, а значит, Костик заинтересован, чтобы ученикам было интересно, иначе рубликой уплыть может. Я и старшую группу тренирую, но в другие дни, хвастается мой новый знакомый. Я вижу, Анатолий, вы и вправду умеете кое-что. Услышал я низкий грудной голос Оксаны, которая пришла за сыном, ведь на улице уже начинало темнеть. Я окинул взором ладную фигурку мамы. Эх, ей бы носик подправить, но в СССР поди еще нет пластических операций. Толян, ты приходи на дискотеку, через час начнется. Рубль вход, но я проведу. Радушно предложил Костя на прощание. Компанейский он, открытый и улыбчивый, но обещать сразу я не стал, а отправился в гости к Оксане и Олегу, где меня собирались накормить борщом. Я от таких предложений редко отказываюсь. Дом моих недавних попутчиков находился недалеко от клуба, и уже минут через 5 ходьбы по хорошо освещенным улицам, совхоз на это дело денег, видимо, не жалел, мы до него добрались. «Можешь не разуваться, мы на кухне посидим, тут ковров нет», — предложила Оксана. «Да, после прихожей у них сразу располагалась кухня. Я из любопытства заглянул дальше, и точно, везде ковры на полу. Богато. И телефон есть. А я как раз хотел позвонить знакомому деда. Петр Евгеньевич, я от Богдан Константиновича». «От кого?» «А от дяди Богдана?» «Да, звонил он мне насчет тебя. Что-то случилось?» Услышал я в трубке слегка нетрезвый басок. «Да, когда я приехал, в доме мужик был подозрительный. Сказал, Антоша его пустил пожить за плату. Сейчас он ушел, но недалеко, живет на соседней улице, так что, может и вернуться, как я уеду. Антоша, тот да, мог домик сдать. А чем мужик подозрителен? На урку похож, в наколках весь, ну и чем промышляет, неясно, но точно не работает. А как, это по моей теме. Ты зайди ко мне в понедельник в прокуратуру, записывай адрес. Продиктовав, как доехать до районной прокуратуры, мужик повесил трубку, не прощаясь, а дядя оказался, ни много ни мало, прокурором. Похоже, сдал я своего тезку. Толя, Олег сказал, вы тоже умеете танцевать этот данс, а в моем санатории не хотите группу набрать, заодно и заработаете, предложила женщина. Она что, решила, что мне деньги нужны? Забавно. Предложение хорошее, но откажусь, пожалуй. Я у вас ненадолго, скоро отпуск мой закончится, произнес я с набитым ртом, наворачивая уже вторую тарелку борща. А вот в бассейн ваш сходил бы. Хорошо, я распоряжусь насчет тебя на вахте, но возьми с собой какой-нибудь документ. Санаторий «Металлург». Приходи не раньше послезавтра. Я с понедельника только на работу выхожу. Ух, как же неохота. Потянулась Оксана, и я опять невольно прилип взглядом к груди женщины. Черт, может и в самом деле на дискотеку сходить, девочек потискать, а то уже на перестарков засматриваюсь. Так я и попал на танцы, которые начинались в 7 вечера в местном клубе. У входа в заведение вовсю гремела музыка, дымили сигаретками подростки и молодежь. Смех, маты, в общем, все, как у меня в деревне. 1,5 рубля, не моргнув, прибавил к цене полтинник молодой парнишка-билетер. Рубль же был, ухмыльнулся я. Да, точно, рубль. Также без лишних эмоций признал свою попытку нажиться ушлый делец. Дискотека проводилась прямо в общем холле. За диджея тут вроде как девчонка. Под потолком крутится зеркальный шар, разбрасывая обломки света по людям и помещению. Народу в зале пока человек 30, но на улице еще стоят люди, да и другие желающие подтянуться. Уверен, время-то детское. Тех, кто танцует в центре зала, еще меньше. Десяток девушек двумя кучками и пяток парней. Я это и танцами не назвал бы. Так, вялое перетоптывание на одном месте под музыку. Впрочем, девочки пытаются завлекательно изгибаться, давая возможность зрителям оценить свои ладные фигурки. Что интересно, у стен стоят в основном парни. Выбирают подруг себе, что ли? Народ тут собрался самый разный. От 15 до, ну пусть вот тому здоровому матросу лет 30 будет. Хотя, матрос тут не один, их человек 5 пришло. Они, кстати, разделись, оставшись в одних тельняшках и флотских клешах. Мне бы тоже надо. Замечаю сбоку от входа раздевалку, где висит одежда посетителей, но гардеробщицы что-то не наблюдаю. Как-то нет желания оставлять свою куртку без присмотра. Если ценности по карманам распихать только, не, тут не вешай, у меня разденься. Ко мне незаметно подошел Костя. Билет давай, я тебе рубль верну. Да не стоит, отказался я. А кто дискач проводит? Сегодня Ленка, а так брат ее обычно. Да что там проводить, музыку врубает, какую сама захочет. Ну, за пару рублей может медляк по заказу поставить, пояснил Костян, по пути успевая здороваться со встречными парнями и девушками. Раздевшись, возвращаюсь опять в холл. Заиграл братец Луи от дуэта «Модерн Токинг», и ноги сами задрыгались. Танцуем вдвоем с Костяном в темноватом углу, дальнем от диджея. «Что ты сказал?» «Как-как?» – переспросил он, услышав, как я напеваю переделку этого зарубежного шлягера Минаевым. «Ты что, Минаева не слышал?» – удивился я. «Неа, я больше по джазу». 7 лет музыкалки по саксофону, хвастается Костя. Тут к нам, модно танцующим, подплыла троица девчушек лет так 8, можно получить за связь с такими. Это оказались ученицы моего нового приятеля. Ну да шут с ними, я высматриваю девиц постарше, тем более, заиграл медляк. Разрешите пригласить, протянул я руку стройной блондинке. Кать, потопчемся. Одновременно со мной к девушке обратился матрос-переросток. «Занято, дядя?» Резко обернувшись, я уставился на него папкиным взглядом, делая шаг навстречу. «Разрешаю». Блондинка схватила меня за руку и язвительно добавила матросу. «Учись, а то потопчемся». «Пристает?» Спросил я девушку после знакомства. «Кто? Валек?» «Да он пентюх. Просто брат мой с ним на одном судне ходит, вот иногда и танцую. А ты, Толя, откуда?» «Из Москвы», зачем-то соврал я. Уж очень оценивающе глянула Катя на мои кроссы, джинсы и импортный свитерок. «Учишься, работаешь?» С интонациями моего соседа-тезки спросила девушка. «Учусь и работаю, без подробностей, как и Толику», ответил я. «А чем ты занимаешься?» «В санатории «Металлург» работаю массажисткой. А вообще, я медсестра, училище закончила». «Вау! С трудом сдерживаю свои неприличные фантазии. А это не просто, еще и потому, что котяка мне прижалась всем телом. И вообще, тут люди не стесняются, Вон парень, например, руки на задницу партнерши положил. Металлург. Надо же, имеется шанс увидеться с девушкой в понедельник, а может, пользуясь связями, и массаж получить. А Катя хороша, заметно пониже меня ростом, но с тонкой талией и красивыми пухлыми губами. Вроде как и голубоглазая еще. Темно в зале, не рассмотреть.